Глава 24. Моя комната. Книги. И все же водились в моей комнате и непростые предметы. Это были книги на полках и в довольно забавном угловом, видимо, сделанном на заказ, шкафу. Я уже тогда знал, что в них заключена глубина мысли и просторы иных жизней. Это я узнал очень рано. И в то же время меня смущала неразнообразность их размеров и выстроенность в ряд, как солдаты на параде. Ложное равенство ряда, как и ложная иерархичность более высоких и более низких полок, казались некой не без коварства подменой. Сколь вольно и разнообразно соседствовали в городе смутные миры настроений, а миры книг, высказанные даже, возможно, излишне многословно, стояли невыразительным рядом по случайной воле людей. Да и в них самих, под переплетами взрослых книг, в отличие от книг детских, как бы распахнутых, с рисунками, интимно замусоленных, тот же угрюмый рядок, глухой чистокол ровных строк с постоянно повторяющимися буквами. Дремучий лес зачем-то изображал скучную лесопосадку. Прочитывать один за другим ряды букв казалось мне весьма томительным занятием, при том, что едва видимый за чистоколом мир словно отторгал меня, был как будто не ко мне обращен. Только тогда чуть рождался интерес, когда протянувшиеся во всю ширину листа строки прерывались прорывами человеческого общения короткими строчками диалогов. Мир книг казался самим по себе живущим и самодостаточным, почти как природа, но только без шебаршения живых существ, без солнца и неба. Я все же подозревал, что книги обращены ко мне, но, в отличие от необращенной природы, их мир норовил застыть, был замкнут переплетом, потому словно без исхода вовне, без открытого продления жизни, оттого казался мне пронизанным смыслом, чем живая природа. Лишь вспышки речи впрямую развеивали невыносимую застылость и нежизненность книжных пейзажей. Сквозь все остальное я проносился бегом до этой вожделенной передышки. У меня не скоро возникло желание нырнуть в глубину книги. Я предпочитал относиться к ним как к строениям. Не как к родному дому или домам знакомым, куда можно свободно войти, а как к постройкам внешним, внутрь которых путь заказан строением улицы. Впрочем, можно было не только полюбоваться фасадом народных зданий, можно зайти в подъезд и оглядеть их несокровенное нутро, принюхаться к запаху жилья, потрогать перила, разглядеть дверные таблички, но чужой дом никогда не откроет тебе теплое нутро квартиры с ее сокровенной жизнью, внятным бытом, где и таится смысл дома. Так и книги. Я любил разглядывать их переплеты, прочитывал названия глав, любил их запах, принюхивался к нему, пытаясь угадать отличия от других, кем-то выношенного и выстраданного мира. Однако я в детстве так и не проник в тайну столь единообразных по облику, но столь разнообразных книг, миров, не желающих пускать меня внутрь. Впрочем, почему бы и книгам не быть выстроенным в ряд, как домам улицы, как колышком чугунной решетки? Даже и щербатая решетка создает пронзительный сюжет, и я предпочитал сюжеты книжного ряда тем, что внутри книг. Глубины книг были чужды моей светлой из конца в конец комнаты. Может, в этом и состояло людское милосердие, что они заключали книги в неразнообразные переплеты, а не оставляли разверстыми. В моей комнате книги жили, меня не тревожа, а создавая ее ландшафт и обогащая запах клеевым душком знаний, смутным духом глубины жизни. Хороша была и моя комната, плывущий в небе крошечный ковчежец. Все там было мне по размеру, как потом в жизни все мне оказывалось не в пору, любое жилье и пространство обещало мне комната жизнь светлую. И все же не верю, что обманула. Жду, что наступит миг, когда сомкнется бывшее с будущим, и вновь поплывет по небу малый ковчежец, где выстроится нетревожным рядком муки и сюжеты, пейзажи и жизни, не томя, а лишь слегка тревожа.